отличались друг от друга цветом волос. Брюнет, шатен, блондин. Это бросалось в глаза. «Курите?» — спросил Сафронов, хотя и без того было видно, что подчиненные курят. Санитары тотчас приняли стойку смирно и спрятали самокрутки. «Вместо завтрака, чтоб не свербило», — ответил за всех самый рослый, черноголовый. «Давайте знакомиться», — сказал Сафронов. Высокий, ловко погасил самокрутку о подошву, прищелкнул каблуками. «Младший сержант Трофимов». Тот, что поменьше и посветлее, назвался ефрейтором Лепиком, самый маленький и самый светлый — рядовым Галкиным. Он напомнил Сафронову Михаила Алексеевича, его подопечного в госпитале, которого он курировал года два назад, такой же, с первого взгляда, вызывающий симпатию, округлый, добродушный, весь открытый и улыбчивый. «А санитарами-то вы работали?» «Никак нет», — по-солдатски дружно ответили санитары. «После завтрака начнем учиться». Как и предполагал Сафронов, санитары почти ничего не умели. Самый старший из них, Лепик, еще мог кое-как шины накладывать. Мне, стал быть, приходилось. Я, стал быть, нашего лейтенанта еще под Смоленском вытаскивал. Доску, стал быть, к ноге присобачил, а то она болталась, как тряпичная, стал быть. «Но теперь вы не просто санитары», — объяснял Сафронов. «Не в роте и не в батальоне. Вы теперь санитары медсанбата и должны многое знать. При случае заменить сестер, а то и фельдшера». Он оглядел настороженно притихших солдат, спросил напрямик. «Вы хоть представляете путь раненого с передовой к нам в медсанбат?» По их лицам понял, не представляют. «Кто из вас был ранен?» Он тут же сообразил, что задал вопрос неудачно, поправился. «Кто и как попал к нам?» Они начали было отвечать все одновременно, но тотчас замолкли, вспомнив армейское правило говорить каждому за себя. «Ясно», — сказал Сафронов. «Каждый попал по-своему. А цепочка такая. С передовой вас выносит санитар. Могут и фельдшер, и даже врач, в зависимости от обстановки, но, как правило, санитар. Вы попадаете на батальонный медицинский пункт, где вам оказывается соответствующая, самая малая и самая необходимая помощь. Потом вас доставляют на полковой медицинский пункт. Там уже и уколы, и шины, как следует, там врачи. Ну, а от них к нам везут». Сафронова прервали, вызвали на очередное совещание, и он поручил занятие сестрам. Когда он возвращался, еще издали услышал смех у своей палатки. Подошел поближе и увидел. У сосны, держа за нее руками, стоял Галкин. На голове бинт, на правой ноге шина, ремня нет, сапог нет. В другой обстановке, в боевых условиях, это было бы не смешно. А здесь, среди бела дня, в тишине, под ясным небом, это выглядело очень забавным. И люди смеялись. Сам Галкин тоже хохотал и в то же время подавал Сафронову тревожные знаки. «Отлучиться надо, ох!» — объяснял он сквозь смех. «Да разве ж так можно, ох, зверей распугаю!» Именно это обстоятельство и вызывало дружное ржание окружающих. «Разбинтуйте», — приказал Сафронов, с трудом преодолевая в себе приступ детского веселья. Потом санитары учились работать с носилками и опять шуточками, со смешком. В обед он сказал Штукину: «Ну, не знаю, как вам, а мне попали веселые санитары». «Шутка тоже лекарство», — философски заметил Штукин. «Положительные эмоции положительны». Сафронов хлопнул друга по плечу и пошел к себе. Санитары учились носить без носилок. Двое складывали руки замком, третий садился на эти руки, как на стул. «Не-не», — кричал Галкин, — «давайте по-честному, ребята. В кине видели, как буржуев носит? Так и вы так же». И он принял важное выражение, вздернул нос и надул щеки. В перерыве Сафронов не удержался, собрал подчиненных. Я вот на что хочу обратить внимание.